В конце XVII века на основании письменных донесений землепроходцев тобольский служивый человек Ремезов вместе с тремя сыновьями составил чертежную книгу, грандиозный географический атлас, охвативший территорию всего Московского царства. Казачьи земли, примыкающие к Северному Кавказу, именуются «Земля казачьей Орды», как и на многих других старорусских картах. Одним словом, все значения слова «Орда» вертятся вокруг терминов «войско», «порядок», «законоустановление». Примечание. На современном казахском «Красная армия» звучит как «Кызыл Орда». Конец примечания. А это, я уверен, неспроста. Картина Орды как государства на каком-то этапе, объединявшего русских и татар, или просто армии этого государства, гораздо удачнее вписывается в реальность, нежели монгольские кочевники, удивительным образом воспылавшие страстью к стенобитным машинам, военному флоту и походам на 5-6 тысяч километров. Страница 170. Просто-напросто когда-то Ярослав Всеволодович и его сын Александр начали жесточайшую борьбу за господство над всеми русскими землями. Именно их армия Орда, в которой в самом деле хватало татар, и послужила позднейшим фальсификатором для создания жуткой картины иноземного нашествия. Еще несколько схожих примеров, когда при поверхностном знании истории человек вполне способен сделать ложные выводы, в том случае, если знаком только с названием и не подозревает, что за ним стоит. В XVII веке в польской армии существовали кавалерийские части, именовавшиеся казацкими хоругвями. Хоругвь – воинская единица. Настоящих казаков там не было ни одного. В данном случае название означало лишь то, что эти полки вооружены по казацкому образцу. Во время Крымской войны в составе высадившихся на полуострове турецких войск была часть, именовавшаяся «оттоманские казаки». Вновь ни единого казака, только польские эмигранты и турки под командованием Мехмета Садык-Паши, он же бывший кавалерийский поручик Михаил Чайковский. И... наконец, можно вспомнить о французских зуавах. Название эти части получили от алжирского племени Зуа-Зуа. Постепенно в них не осталось ни единого алжирца, одни чистокровные французы. Однако название сохранилось на последующие времена, пока эти подразделения, своеобразный спецназ, не прекратили свое существование. Свидетель без маски. Настало время рассекретить источник, который я довольно долго уклончиво именовал одним историком XVII века. Речь идет об авторе труда под названием «Скифийская история», несправедливо забытом русском историке Андрее Ивановиче Лызлове. Страница 171. Родился он, предположительно, около 1655 года. В семье служилых дворян. Его отец, думный дворянин и патриарший боярин, позаботился, чтобы сын получил хорошее образование. Лызлов знал польский и латинский языки, был начитан в русской истории, сведущ в архитектуре, общался со знаменитым фаворитом царевны Софьи Голицыным, одним из образованнейших людей России того периода. Участвовал в войнах с турками и крымцами, был в Пензенском крае товарищем, заместителем воеводы.